Я буду драться, а уж если я дерусь, то дерусь по-настоящему. Думаете, стоит, команданте? В вопросе Тиэты сквозит скептицизм. Тоже говорю себе и я, вставляет озабоченно Дона Лаура. Даже если из этого ничего не выйдет, я не дам уничтожить Мангесеко так легко. Лодка разрезает волны, скользя по реке, которая расширяется ближе к устью. Пейзаж становится все красивее. Вдали виден океан, течение убыстряется, лодка идет легче. Голос команданта звучит не так громко, но сохраняет страстность. Команданте Дарио старается убедить собеседницу. «Послушайте, Тиэта, подумайте о том, что я вам скажу. Если я открою рот в Агресте, чтобы протестовать, то ничего не достигну, это совершенно точно. Меня выслушают, так как относятся ко мне с уважением. Некоторые согласятся со мной, но это ничего не изменит. То же самое и с Барбозой. Его поэмы ни к чему не приведут. Возможно, Тарде опубликует какую-нибудь из них, но чему это послужит? Ничему. Не исключена возможность, что найдутся и насмешники, которые обвинят его в том, что он подобен Флюгеру. Сначала, мол, рассыпался в похвалах, называл людей компанией волхвами. Потом, когда его имя появилось в газете, переметнулся на другую сторону. Вы знаете, какие языки у людей? Бедняга Барбоза. Он так расстроен. Когда узнал о статье, то чуть не рехнулся. Упал духом, задал мне столько работы. Он последовал за Асканио, и вот результат. Асканио не виноват. Он тоже ничего не знал об этой... Как по-настоящему ее название? Брастанио. Они возмечтали о прогрессе, произносили тосты, Асканио расчувствовался. Это может случиться с кем угодно. Не отрицаю. Асканио вбил себе в голову, что надо возродить муниципий, управлять им так, как в свое время его дед, который был лучшим интендантом Сант-Анны-до-Агресте. Он тогда провел в городе электричество, замостил улицы, построил причал и здание префектуры. Достаточно Асканио услышать разговоры о прогрессе, как он сатанеет, способен поставить на карту и проиграть все, что мы имеем. Климат, красоту, спокойствие. Одно я вам скажу, Тиэта, он не получит моего голоса на выборах префекта. Не говорите так, команданте. Асканио с его любовью к Агресте может сделать много хорошего и много плохого. Раньше я не сомневался в его честности, но он совершил очень дурной поступок. Какой же? Он знал о планах этих людей, видел чертежи, проекты, был в курсе всего, но прикусил язык, обманывая всех галиматьей о туризме. Бедняга не знал об опасности, какую несет с собой подобная промышленность. Похоже, что это конец, не так ли? Потому что, пишет газета, если это в самом деле так, не может быть ничего хуже. Будем считать, что он не знал об опасности. Но как объяснить, что он продолжает защищать Брастанио и после появления статьи Джованни Геморраенса? Даже сегодня утром в почтово-телеграфном агентстве он поносил последними словами меня и Кармазину. «Я знаю мир Тиэта». И я убедился, что нет хуже человека честолюбивого. Честолюбцу трудно оставаться честным. Он показал на холмы Мангесеко, высевшиеся на фоне моря, будто рождавшиеся в прибое. Когда большие волны разбивались о лодку, поднимался целый каскад брызг. Командант говорит горячо. «Вы представляете себе все это покрытым грязью? Прогресс — дело хорошее, но нужно знать, что это за прогресс?» Он устремил взгляд на Тиэту. «Но возвратимся к тому, что я говорил. Если протестовать станем мы, я, Барбоза, Кармазина, еще 2-3 человека, толку будет мало. А если же вы, Тиэта, присоединитесь к нам, поднимете свой голос, это другое дело». «Я? Почему?» «Жители Агресты верят в вас. И справедливо. Свет от гидроэлектростанции, старушка, спасенная на пожаре, весь ваш облик откровенности, жизнелюбие —